Ханьян и Учан. Примечание редакции. Крупнейшим событием национальной революции 1925-1927 годов было освобождение Шанхая. 21 марта 1927 года в городе вспыхнула забастовка, которая в тот же день переросла в вооруженное восстание. Шанхайское восстание, как и революционные выступления рабочих в других городах, показало, что китайский пролетариат временами добивался больших успехов, становился в авангарде революционной борьбы. Однако в общенациональном масштабе он не смог завоевать и утвердить свою гегемонию в революции. Во время Северного похода отчетливо выявилось, что участники антиимпериалистического фронта преследуют разные цели. Национальная буржуазия пришла к выводу, что борьба против империализма угрожает ее интересам. Она стремилась ограничить размах рабочего и крестьянского движения, а затем подавить его, сосредоточив власть в своих руках. Эта задача возлагалась на правых лидеров Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Чан Кайши, 1887-1975 годы, в молодости был маклером, что помогло ему установить тесные связи с крупной буржуазией. В 1917 году он присоединился к Сунь Ятсену и национально-освободительному движению. После смерти Сунь Ятсена он постепенно захватил руководство в Гоминьдане и стал главнокомандующим НРА. Чан Кайши сдерживал революционное движение, вытеснял коммунистов с ответственных постов в армии и, опираясь на крупную буржуазию, в сговоре с иностранными империалистами готовил контрреволюционный переворот. Правооппортунистическое руководство ЦК КПК во главе с Чен Ду Сю допускало колебания и ошибки, то призывая к немедленному выступлению против политики Гоминьдана, то идя на чрезмерные уступки ему. Отсутствие четкой принципиальной линии в руководстве КПК вело к ослаблению бдительности в отношении сил контрреволюции. Контрреволюционный переворот и временное поражение революции. Иностранные империалисты, стремясь сохранить свое влияние в Китае, перешли к открытой интервенции. Когда в марте 1927 года войска НРА заняли Нанкин, военные корабли США, Англии, Франции и Японии подвергли этот город варварской бомбардировке. В апреле Чан Кайши совершил контрреволюционный переворот в Шанхае. Начались массовые аресты революционных рабочих и крестьян. Гоминьдановцы занимали помещения рабочих организаций. Переворот последовал и в колыбели революции – Гуанчжоу. В Нанкине было создано контрреволюционное правительство Чан Кайши. Руководители национального уханьского правительства, лицемерно обвинявшие Чан Кайшистов в измене революции, в июле 1927 года сами произвели переворот и начали преследование коммунистов и патриотов Китая. 1 августа 1927 года в городе Наньчане 30 тысяч солдат, участников Северного похода, совместно с вооруженными отрядами рабочих и крестьян, руководимых коммунистами, выступили против находившихся там гоминьдановских войск. Из восставших частей началось создание Красной армии. Восстание потерпело поражение. Но его историческое значение состоит в том, что оно положило начало новому периоду в истории Китая, периоду борьбы против Гоминьдана. В декабре 1927 года вспыхнуло восстание рабочих в Гуанчжоу, вошедшее в историю Китая под названием «Кантонская коммуна». Созданное там советское правительство объявило вне закона все гоминьдановские группировки, призвало к проведению национализации крупных предприятий и банков. Аграрная программа предусматривала национализацию всей земли и передачу ее в пользование крестьянам.